Следующий этап жизни Янагуса называется апологетический период или жизнь в борьбе. Янагус, как проповедник правды, занимая активную позицию истины, пережил три удара от папистов. Первый удар был направлен против учения Джона Виклифа, второй удар был направлен против его единомышленников и ближайших друзей, и третий удар папистов был направлен против практики проповеди в Вифлеемской часовне. Проповеди Слова Божьего на чешском языке были запрещены. Вот об этих трех решениях я хотел рассказать более подробнее. Первый удар папистов был направлен против учения Виклифа. За пределами Англии учение Джона Виклифа нигде в Европе не встречало такого сочувствия, как в Чехии. Именно в Чехии Виклиф имел более читателей, чем в Англии. Там он был запрещен, заклеймен, похоронен, и к его опыту мало кто обращался. Однако в Чехии все было по-другому. Большая часть магистров Пражского университета были охвачены идеями Джона Виклифа. В 1403 году в университете немецкие богословы, паписты, признали еретическими все богословские книги Джона Виклифа. Совет университета, большинство голосов было тогда у немцев, постановил: «Всякий член Пражского университета обязывается отказаться от 45 статей, артикулов учения Виклифа. Под страхом академической клятвы никто не должен распространять учение Виклифа». В этой борьбе Янагус усилил свои позиции. 18 января 1409 года по инициативе Янагуса был подписан королевский декрет, вследствие которого немцы утратили главенствующее положение в Пражском университете. Чешской нации было предоставлено право трех голосов, а немецким членам всего один голос. Руководство всей интеллектуальной жизни Чехии было вырвано из рук немцев-папистов. Более 5000 немцев оставили Прагу, они перебрались в город Лейпциг, где организовали университет, и они разнесли по всей Европе ненависть к Янагусу. Спустя 6 лет магистра Янагуса обвинят в том, что он способствовал изгнанию немцев из Праги. Это было в городе Констанца на Вселенском соборе. Он ответил святым отцам следующее: «Я отвергаю это обвинение. Неприязнь между немцами и чехами имеет свои глубокие причины. Однако и Христос был для неверных ему скалою преткновения и камнем поражения. Говорю по совести, что если бы знал чужестранца, откуда бы то ни было, который по добродетели своей более любит Бога и стоит за добро, нежели мой родной брат, то он был бы для меня милее брата. А потому добрые священники-англичане мне милее, нежели недостойные священники чешские, и добрый немец мне милее, нежели злой брат». Второй удар папистов был направлен против ближайших друзей Гуса. В этом же 1408 году два его друга, единомышленника Станислав из Нойма и Штефан Палич, следуя в Рим с королевским посольством, были арестованы в Болонье и заключены в тюрьму. Потребовалось вмешательство королевского пражского двора, прежде чем удалось спасти их жизни. Когда они вернулись в Чехию, это были сломленные люди, исполненные ужаса перед всемогуществом римской епархии. Написано в книге «Притч» о том, что боязнь пред людьми ставит сеть. Янагус потерял двух единомышленников. Впоследствии они стали его коварными врагами. Он с глубокой горечью в одном из своих писем писал: «Я вполне убедился в том, что оба они сначала исповедовали истину, сообразно законам Христовым, но потом, будучи одержимы страхом, обратились на путь лжи и ласкательства к папе». надеюсь с помощью Божьей встать против них и, если будет нужно, предать себя и на сожжение огнем. Если я не могу освободить от гнета истину, то, по крайней мере, не желаю быть врагом ее. Лучше умереть, чем жить во лжи. Из-за страха перед наказанием смертью не должно грешить. Боящийся смерти утратит радость жизни. Над всем же одержит верх истина. Так же и в нашем деле одержит победу тот, кто будет умерщвлен. Третий удар был направлен против Вифлеемской часовни. Паписты обратились к пражскому архиепископу с жалобой, доносом. Они обвинили Яногуса в возбуждении народа против лиц духовного звания, в названии Рима резиденцией Антихриста. Гус не стыдится публично восхвалять еретика Виклифа и высказывает желание соединиться с ним душою по смерти. Конец доноса. Дело было передано для исследования пражскому инквизитору. Янгус должен был под присягой дать ответ на все пункты обвинений. Историк писал, пока Гус нападал на пороки светских лиц, духовенство говорило, что Дух Святой глаголит его устами. Но как только Гус стал обличать папу, высшее духовенство, порицая его гордость, корыстолюбие и симонию и другие пороки, то все духовное сословие восстало на него и говорило, что дьявол вселился в его тело, и его назвали еретиком. В конце 1408 года пражский архиепископ издал постановление Синода, которое запрещало проповедовать Слово Божье в частных часовнях и во всех частных домах. Текст постановления Синода. «Всем вместе и каждому в отдельности священнику, каплану и клирику со всею строгостью под угрозой отлучения и во имя добродетели святого послушания Церкви повелеваем следующее. Никто из вас пусть не отваживается проповедовать народу в частных местах города Праги, кроме как только в кафедральных, коллегиальных, церковно-приходских и монастырских храмах и кладбищах. В противном случае, против каждого непослушного, если не выполните или учините что-либо противное этому распоряжению, против всех виновных в чем-либо из вышеозначенного и против защищающихся, равно как и против защищающих непослушных и их учения, какого бы звания, чина и положения не были, после срока 6 дней с момента объявления этого канонического напоминания и распоряжения в силу апостольского уполномочия против всех вместе и в отдельности против каждого ныне, как и на будущее время, и в будущем, как ныне, сим указом провозглашаем отлучение от церкви и даже наказание заключением в тюрьму и отнятием бенефиций. А к дальнейшим наказаниям Бог даст, приступим в будущем. После этого грозного повеления архиепископа начались преследования непокорных. Много пражских священников по ложным доносам были обвинены в ереси. Их призвали к допросу и осудили на удаление из епархии. В числе ложно обвиненных был один священник Николай, сын Мартынова, Ян Гус, как очевидец инквизиторских допросов, послал архиепископу Пражскому ходатайство с целью защитить невинно осужденного священника. Он писал: «Почему преданные распутству и обремененные разнообразными пороками священники, без всякого карающего наказания, как неукротимые быки, важно прохаживаются на свободе? Между тем, как священников кротких, исторгающих плевелы греха, с любовью выполняющих свои обязанности под вашим наблюдением, не предающихся любостяжанию, но безвозмездно трудящихся в проповеди Евангелия, заключают в темнице, обвиняют их в ереси и только единственно за проповедь Евангелия подвергают наказанию. Какой расчет удерживать от работы ревностного и верного работника? Кто же из бедных священников при таких обстоятельствах возымеет отвагу восстать против этих неправд? Воистину жатва обильна, но истинных работников мало. Просите же, отче господина, жатвы, дабы он послал верных работников на жатву свою, потому что вашему высокопреосвященству надлежит собрать всю жатву чешского королевства и привести ее на гумно Господне и в день смерти своей дать отчет Господу в каждом снопе. Но каким же иным способом вы будете иметь возможность свести столь великое множество снопов на гумно Господне, если ныне отнимаете серп слова у жнецов в угоду лентяям, которые и сами не жнут, и другим возбраняют жать, если эти последние коснутся словом Господним их неправд? На этих лентяях, к сожалению, выполняются слова апостола: «Здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху, и от истины отвратят слух и обратятся к басням». Вифлеемская часовня с народной проповедью в ней магистра Яна Гуса стояли в то время единственным оплотом евангельской истины против римской церкви. Видя, что запрет не подействовал на Яна Гуса и его друзей, архиепископ Пражский тайно послал в римскую епархию своих послов, и путем обмана и подкупа он приобрел папскую буллу. 20 ноября 1409 года папа Александр V в особой булле повелел искоренить в Чехии виклифскую ересь и запретил проповедовать Слово Божие в часовнях. Он писал: «До слуха папы Александра V дошло сведение о том, что в Праге и в целом Чешском королевстве возникли лжеучения, пропитанные расколами и ересями, противными римско-католическому вероучению, и тяжко заразили сердца многих, однако впоследствии можно будет вырвать их праведным судом церкви. Посему для большего успеха ко благу великого множества людей, сбитых с пути превратными учениями и догматами, нужно воспользоваться надежным врачевством для исцеления этой язвы, так, чтобы она не распространялась, а стадо Христово не подверглось этой заразе. А для этого необходимо издать запрещение такого рода, чтобы некоторые проповедники отнюдь не проповедовали Слово Божьего ни устно, ни письменно, нигде в другом месте, кроме как только в коллегиальных, кафедральных и монастырских храмах, сообразно с правом и стародавним обычаем». 10 марта 1410 года эту буллу объявили в Праге. Эта мера должна была отнять у Яна Гуса Вифлеемскую часовню. Непослушным грозило отлучение. Прага пришла в волнение. Не обращая внимания на запреты, Гус продолжал проповедовать. ссылаясь на то, что Христос проповедовал на горе под открытым небом, а также в лодке на море, Гус сделал следующий вывод. «И так как наши церковные законники хотят, чтобы не было больше проповедей в часовнях, я, желая больше слушать Бога, нежели людей, и желая подражать скорее Христу, чем им, отказываюсь подчиняться этому несправедливому приказу, и я апеллирую прежде всего к Богу, которому по преимуществу надлежит наделять правом проповедовать, а затем к престолу апостольскому, ибо он должен сиять большей властью, чем наши прилаты. Разве им было знамение от Бога, что заблуждался Христос и апостолы святые, которые учат проповедовать всюду?» Изложив свою точку зрения Вифлеемской часовни, Гус обратился с прямым вопросом к слушателям. «Вот я апеллировал против приказа архиепископов. Хотите поддержать меня?» И все в один голос ответили: «Хотим и поддержим». Затем Гус послал папской кафедре в Рим апелляцию, в котором он изложил следующее. «Предписания, противные общему правилу и общественной пользе, вводящие соблазн и противное Евангелию, должны быть искоренены. Как святому Евангелию, так и правилам Святой Церкви совершенно противоречат изложенные нами распоряжения архиепископа Пражского, который недавно в Пражском Синоде издал повеление, чтобы пресвитеры и священники не проповедовали свободно Слово Божие в часовнях, однако в том, что потребно ко спасению, надлежит повиноваться Богу более, чем людям». После этого в 1410 году пражский архиепископ издал новое распоряжение. На этот раз он написал о том, что магистры, бакалавры и студенты Пражского университета принесли в его канцелярию все экземпляры сочинений Виклифа. «Всякий, обладающий каким-либо сочинением Виклифа, обязан предоставить его архиепископу для более точного исследования о том, не заключается ли в нем чего-либо еретического». Распоряжение противоречило правилам и привилегиям университета, поэтому не все магистры подчинились этому требованию. Но все же около 200 роскошных экземпляров были переданы архиепископу. В то время еще не было изобретено книгопечатание, и потому имевшиеся сочинения Виклифа приобретались за большие деньги и с великим трудом. Каждая книга была роскошной, штучной и дорогой. 16 июня 1410 года пражский архиепископ обнародовал постановление. «Призывая имя Христово, имея перед своими очами единого Бога, заслушав решение магистров богословия, в силу апостольского уполномочия мы постановляем в этой булле следующее наше окончательное решение. Все ниже названные книги и трактаты архиеретика Джона Виклифа, как содержащие в себе очевидные ереси и лжеучения, нужно осудить и осуждаем их. Чтобы отстранить их совершенно от очей верующих, мы постановляем сжечь их после нашего просмотра этих книг, как скоро они будут в нашем распоряжении, и тогда действительно отстраним их от очей верующих в пламени огня. В силу апостольского уполномочия мы решили принять меры против лиц какого бы ни были звания, сословия и должности, имеющих и хранящих у себя книги и проповеди архиеретика Джона Виклифа. В течение 6 дней после объявления сей грамоты без замедления и перерыва должны принести и сложить в нашей архиепископской канцелярии все книги, трактаты Джона Виклифа». Комиссия из 6 докторов признала книги Виклифа еретическими и приговорила к сожжению. Несмотря на протест университета и обещание короля не допустить исполнения приговора, 16 июля во дворе архиепископа были сожжены 200 книг при торжественном пении и звоне колоколов. Гус писал: «Я называю сожжение сочинений Виклифа скверным делом, так как подобное уничтожение книг не извлекает из сердца человеческого ничего злого, но уничтожает многие истины и добрые мысли». Два дня спустя, 18 июля 1410 года, архиепископ отлучил от церкви Янагуса и провозгласил свою клятву, анафему, во всех собраниях Чехии. Магистр Янгус не только не переставал проповедовать Слово Божие в часовне, но со своими друзьями официально защищал в университете некоторые из сочинений Виклифа. Отлучение его от церкви подействовало на все сословия Праги. Король Чехии предписал архиепископу выплатить владельцам сожженных книг их стоимость. Проповеди Гуса продолжались. На них сходились не только простой народ, но рыцари и вельможи. Ян Гус не переставал проповедовать Слово Божье изголодавшемуся народу. В это время Янгус направил письмо барону, начальствующему лицу в Чехии, в котором изложил свое отношение к папской булле. Он писал, цитата: «Должно ли мне теперь убояться, замолкнуть и более уже не проповедовать истинное Евангелие? Нет. Мои обвинители противятся Евангелию Иисуса Христа, желая связать его, дабы Евангелие не проповедовалось свободно. Между тем, как именно проповедовать Евангелие и повелел любвеобильнейший Господь. Воистину, нынешние прелаты прониклись духом язычества и фарисейства, так как возбраняют проповедь Евангелия в часовнях и других местах, специально устроенных для того. Разве установлено где-нибудь в законе Христовом такое запрещение, чтобы нигде, кроме церковно-приходских храмов и монастырей, не проповедовалось Евангелие? Очевидно, прелаты хотят разрушить повеление Христа: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». Они хотят также заглушить и это свидетельство Евангелия, а они пошли и проповедовали везде при Господнем содействии. Надлежит ли мне повиноваться приказанию архиепископа, противящемуся заповеди Божьей? Да будет сие далеко от меня. Ибо надлежит Богу повиноваться более, нежели людям. Разве я больше Христа и его апостолов, чтобы не проповедовать мне ради Евангелия? Да будет сие далеко от меня. Ибо так говорит наш Спаситель: ученик не выше учителя, и слуга не выше господина своего. Если хозяина дома назвали Вельзевулом, не тем ли более домашних его? Если меня гнали, будут гнать и вас. О, Христос, как жестоко преследуют тех, кто желает последовать за тобою! Даруй свою помощь, дабы смиренно последовали за тобою духовные и светские господа, которые ныне дерзают задушить твое Евангелие своими делами». Так писал Янгус, и так он отреагировал на все эти запреты. Он отреагировал святым неповиновением. Как это все созвучно с 61-м годом, когда руководство всех Б издало инструктивное письмо: «Узкий путь начинается там, где начинается свидетельство проповеди Евангелия. Написано: умерщвлен верный свидетель мой Антипа, который свидетельствовал о нем, о Господе, там, где был престол сатаны». Вот когда человек всем сердцем верует, а устами не исповедует, такой веры антихрист не боится. Но когда всем сердцем веруют, а устами исповедуют, когда человек молится не под одеялом, а провозглашает свою веру на кровле, вот здесь начинается узкий путь. Вот здесь линия фронта. Вот здесь непрекращающаяся брань у Антихриста с Церковью на протяжении 2000 лет. И это урок истории. Эту борьбу пережил Янгус, и эту борьбу пережило наше братство в 60-е годы, когда духовный центр всех Б издал подобные этим буллам свои постановления, инструктивные письма, которые налагали запрет на исполнение Церковью многочисленных заповедей Господа Иисуса Христа. Приводить детей в собрание, крестить молодежь, благовествовать за пределами домов молитвы – все это было уголовно наказуемым преступлением, и за все это отлучались от церкви непокорные. История циклична, история повторяется. Ничего нет под солнцем нового. Слава Богу, что и Янгус, и наше братство объединяет общее понимание ответственности перед Богом. Как тогда, так и в наше время служители ответили святым неповиновением на эти церковные буллы, синоды, инструктивные письма. И благодаря этой святой непокорности церковь выжила.